Леголас. Я присел прямо в пепел и глубоко вздохнул. У нас получилось. Я даже не подозревал, что все будет так. Мы еще слишком слабы, чтобы на равных выступать с сильнейшими игроками, но у нас уже есть чем им ответить. Сейчас я рассматривал Мотю, который дурачился с Таблеткиным. «Таблеткин, смотри, я ужасный матка, бойся меня!» Мотя приставил жвало к голове и попытался изобразить матку, так как себе представлял. «Не похож! И какая из тебя матка? У матки яиц нету!» Убегая от Моти, кричал Таблеткин. «Ну тогда я великий и ужасный матк! Бойся меня, маг-задохлик!» Мотя не оставлял попыток догнать Таблеткина. «Положь жвало, Мотя, они же отравлены!» Ругался Таблеткин, а я сидел и наблюдал за этими двумя друзьями. Как бы ни сложилась моя судьба, я впервые в жизни сидел и чувствовал, что я с друзьями. Упаковав все с ящера, мы двинулись обратно. Моти же всю дорогу стонал, что за такого босса могли отвалить какой-нибудь эпик, а не клешни с головой. «Мотя, тебе старта ивента мало? Да и не было расчета, что матку испепелит к ядреной фене. Может и было что ценное, но мы это благополучно сожгли». «Слушай, ушастый, а может пойдем сходим в другой конец тоннеля? Туда, куда муравьи таскали коконы. Там же этих коконов много должно быть». «Ну и найдем мы их, и что?» «Как что? Нам же все равно надо по одному жуку на брата минимум, чтобы участие в ивенте принять, так? А там мы этих личинок наберем, будь здоров». Нехотя, но согласился с Моти. По коридору мы шли долго. Уже где-то начал появляться мох на потолке. Когда мы дошли до места, куда муравьи стаскивали личинки, стало совсем светло. В огромном зале, как виноградные грозди, висели тысячи личинок. До конца зал не просматривался. Мы подошли к ближайшей личинке и присмотрелись. Личинка матки. Состояние здорово. Время до рождения матки. 16:57-51:50:49. «Мотя! Нужно Таблеткина сюда тащить. И последний писец снаряд тут жахнуть». «Сбриндил, нас же накроет. Прятаться-то некуда». «А нам и не надо. Нам все равно в город только через рез попадать, иначе вычислить могут». «Так-то да. А смысл какой последний снаряд тратить?» «Ты системку о ивенте видел? Я ломаным ухом чую. Чем больше будет убитых жуков на счету, тем больше плюшек». «Лады, я за Таблеткиным побежал. А ты тогда арбалет раскладывай». Храм города Ампс. Раздался истеричный смех татуированного худого парня. Рядом с ним сидел здоровенный мускулистый человек Кирн. Немного погодя, он спросил третьего изуродованного эльфа. «Слушай, ушастый, а как ты это делаешь?» «Что?» Не понял, о чем идет речь сутулый эльф. «Как ты такие глаза делаешь? Это же физически невозможно». «Какие глаза?» «Когда мы взрываем этот снаряд, ты такие глаза делаешь, как котенок, который туго срет». Тут во все горло заржал татуированный. Матадор. К Торину мы подошли через полчаса. В городе происходило что-то неладное. Если раньше все бегали, орали объявления, то сейчас был полный хаос. В лавку Торина, к нашему удивлению, была очередь. Мы были восьмые. «Что происходит?» — просил Леголас у Крайнего. «Тут награду за пауков дают», — ответил человек в балахоне из перьев и с посохом. «Тривиальным, на мой взгляд. Обычная палка. Только кору очистили, да веточки сохранили». Ждали мы свою очередь минут 15. Когда зашли, обнаружили Торина, сидящего за столом в куче исписанных бумаг. «Сколько и каких?» — спросил он, даже не поднимая взгляда от бумаг и продолжая что-то чиркать в них пером. «Торин, продажная душонка, ты что ли нас не признал? Может, мне доспех одеть?» Сходу решил наехать на него я. Торин оторвал глаза от бумаг, поднял их на нас и заулыбался во все немногочисленные зубы. «Явились, не запылились. Пародия на горы предков. Неправильный эльф и...» «А тебя, отмеченный изначальными рунами, я не видел. Таблеткиным его звать. Мы чего пришли-то? Задание твое выполнили и, можно сказать, перевыполнили». Я протянул ему 4 книги рукописи, которые мы нашли среди всего того хлама, что вытащили из комнаты. Торин трясущимися руками принял талмуды, и дрожащими пальцами он начал их перелистывать. Убедившись, что это то, что нужно, он захлопнул книгу и судорожно бегающими глазками начал осматривать комнату. Потом он стал бегать по ней, что-то неразборчиво бормоча. «Сюда? Нет, слишком рано. Сюда? Нет, слишком явно. Туда? Да, вот сюда». В итоге он засунул книги глубоко в горн и попытался спрятать их под углями. Я сидел на корточках и наблюдал за этим шоу, гипертрофированная жаба гнома. На корточках я сидел потому, что потолки были низкими, и стоять, согнувшись под 90 градусов в поясе, было крайне неудобно. «Торин, зажжешь горн, сгорит все к чертям собачьим». После моих слов он кинулся к горну со словами: «Эльфийку мне в тещи!» После того, как излег талмуды, он потребовал: «Отвернитесь! Тебя переросток это тоже касается!» После того, как мы отвернулись, он пару минут чем-то поскрипел, пошуршал и скомандовал: «Все, поворачивайтесь!» «Торин, я не понял, где деньги?» «Что? Деньги? Да, да, вот, ровно 30 000!» Торин поставил на стол увесистый мешок золота. «Торин, не будь жмотом, рукописи было 4, значит 40 000. Ты нас кинуть решил? Мы для него и всего рода старались. Матку убили, инкубатор с личинками разнесли, а он нас на деньги кидает». «Не по гномии это названный дядя», — Леголас произнес это таким тоном, что гном начал хмуриться. «То, что это вы матку прародительницу убили, еще доказать надо, а то, что вы уже третий за сегодня будете... Развелось тут проходимцев всяких». Я после этих слов извлек из инвентаря голову матки и положил на стол. У Торина же, как по волшебству, в руках оказался молот, и он принял боевую стойку. Прошло пару секунд. Никто не предпринимал никаких действий и даже не шевелился. Он пару раз глубоко вдохнул и выдохнул. Глаза перестали бегать от нас на голову матки. Он подошел поближе, потыкал молотом в голову. Естественно, ничего не произошло. Подошел, понюхал, присмотрелся, и глаза его полезли из орбит. Он судорожно достал серебристую палочку и сломал ее пополам. Резко пыхнуло искрами из места перелома. «Нам срочно нужно явиться главе рода, это не обсуждается. Пародия, или как тебя там, Матадор, забери и спрячь это». Он указал на голову матки-прародительницы и достал охапку мелких дощечек, которые были соединены между собой золотой проволокой, причем очень хитрым способом. «Это же...» — начал было мямлить Таблеткин. «Вижу, что знаешь, что это такое, отмеченный старшими рунами. Все вопросы потом, сначала дело». Торин повесил эти дощечки на гвоздь, заколоченный в стену, а края раздвинул и закрепил таким же гвоздиками. Получился неровный овал. Он достал из кармана золотой стержень и стукнул только одному ему известную комбинацию по дощечкам. В овале образовалась яркая голубая пленка. Торин пригласил нас жестом, и мы начали входить внутрь этого, как я уже понял, портала. Ну, для меня слово «проходить» было немного неуместно. Я прополз на карачках.